Глава 21. О чем можно узнать на рынке, в гостях и за столом? «Здравствуйте, господин Руа. Эрмина отправилась вас навестить», — сообщила Рита. «Госпожа Маргарита?» — изумленно произнес мэр. «Именно», — самым сладким голосом, на какой была способна, пропела она. «Благодарю вас, что прислали нам Эрмину и Бабетту. Помощь девочек была просто неоценима». Но, кажется, мэру нельзя было переборщить со сладким. «Я весьма рад видеть вас, дорогая госпожа Маргарита», — поклонился он по всем правилам и даже котелок свой снял и помахал им где-то сбоку. Тут же начали собираться зеваки. Перед кем это господин мэр так выплясывает? Смотрели внимательно, кивали мэру, кивали Валентину, снимали шляпы, косились на Риту. «Господа, это госпожа Маргарита, новая хозяйка дома господина Гийома», — произнес мэр с некоторым раздражением. А Валентин, знай себе, кивал и улыбался. «Да, все так и есть, подтверждаю, всей своей довольной мордой подтверждаю». И впрямь, он сейчас выглядел больше котом, чем человеком, таким большим котом с торчащими усами, огромными когтищами и умильным взглядом. «Благодарю, господин Руа». Рита даже попыталась сделать реверанс. Вообще, Эрмина показывала, как это нужно делать. «Госпожа Маргарита, прошу оказать мне честь и присоединиться к моей семье за обедом». Мэр еще раз поклонился. «И вы, господин Валентин, конечно же». «Будем очень рады, непременно. Благодарим вас», — милостиво кивнула Рита. Она ужасно устала. От тряски в экипаже, от бесед с нотариусом и банкиром, от необходимости держать себя, как натянутая струна, поднимать юбку все время, да не только верхнюю, а все, сколько их есть, включая кольцо кринолина. И еще ж надо смотреть, чтобы ничего не своротить тем самым кринолином. «Вашу ж мать», — уныло подумала Рита, — «как они тут вообще живут-то?» Оглянулась. А ничего себе живут, бодренько и бойко. Очевидно, рынок понемногу сворачивался. Ну, это понятно, дома тоже лучший ассортимент с утра. Но вдруг они еще успеют что-нибудь купить. Мэр куда-то делся, и слава богу, его еще увидим. Нужно отрывать ноги от мостовой и идти. «Устали, госпожа Маргарита». Кот подхватил ее под руку. «Идемте. Жермон Руа нам на самом-то деле даже помог, вот увидите». «Это почему еще?» — не поняла Рита. «Сейчас, сейчас!» — он улыбнулся Рите тепло, пожал ее вторую руку, и будто бы от того пожатия ей стало немножечко попроще. Во всяком случае, она поняла, что сможет пойти дальше и сделать все то, ради чего сюда тащилась и наряжалась в этот невообразимый тюк ткани. Рассаду продавали в ящиках, прямо как дома. «Госпожа Мюзет, это госпожа Маргарита. Да-да, та самая, о которой говорил господин Руа. Она желает приобрести цветочную рассаду для дома господина Гийома. Что вы можете нам предложить? Смотрите, госпожа Маргарита, как вам эти фиалки?» Из ящика торчали разнообразные анютины глазки. Да-да, разноцветные, яркие, бархатистые, загляденье. За франк им радостно уступили весь ящик, и еще в довесок дали базилик, укроп и петрушку, потому что ящик уже был не полон, торговали-то с утра. «Конечно, конечно, возьмите, госпожа Маргарита, а вот еще гвоздики и петунии, и есть саженцы розовых кустов. Мы доставим вам, куда скажете. В дом господина Руа непременно». Дальше был ряд с овощами. И Рита, как увидела молодую свеклу, так сразу и захотела сварить борщ, собственноручно. Тут же предлагали молодую картошку, морковку, луковицы. У Риты аж слюнки побежали. У этого прилавка повторилась история с представлением. Оказалось, что хозяйка дома господина Гийома здесь весьма уважаемая личность. От первоначальной цены сделали скидку, обещали все доставить в дом мэра. «Кусок мяса на бульон?» «Это вон там, у мясника, господин Агру. Вы можете договориться, он вам прямо домой привезет». Домой это было прямо хорошо, и Рита договорилась. Еще договорилась про молоко, сливки, сметану и яйца, потому что домик домиком, а настоящую еду из настоящих продуктов никто не отменял. И, наконец-то, можно было отправляться на обед к семейству Руа. Город оказался в самом деле невелик, потому что Рита и Валентин довольно быстро вернулись на площадь с церковью, где, кстати, у дома нотариуса стоял их экипаж. Кот кликнул слугу, того самого, который им уже помогал, и велел отогнать транспорт к дому господина Руа. Рита подумала, может, нам тоже доехать, но дойти оказалось быстрее. Они свернули на одну из начинавшихся на площади улиц и оказались перед двухэтажным домом, у дверей которого стоял слуга и открывал двери приходящим. И закрывал тоже. И перед их носом как раз закрыл, потому что встречал кого-то еще. А потом опомнился, поклонился и открыл снова. «Госпожа Маргарита, господин Валентин», и показал внутрь дома. Рита приподняла юбки, перешагнула через порог и вошла в приятную прохладу. и зажмурилась на несколько мгновений. Так тут было легко и хорошо после жаркой-то улицы. «Господин Валентин, не представите ли меня вашей спутнице?» Раздался вдруг бархатный голос, который Рита уже определенно где-то слышала. «Вы знакомы, господин граф», — рассмеялся кот. «Что? Противный граф? Что-то они все сегодня ее не узнают. Богатая будет, однако». Рита открыла глаза и встретилась взглядом с ним, проклятущим. А его-то глазищи по ней так и рыскали, и было в них столько изумления и восхищения. Да-да, восхищения, сколько Рита отродясь не встречала. «Приветствую вас, госпожа Маргарита», — граф вежливо поклонился. «Вот теперь я верю, что вы хозяйка дома господина Гийома». «Доброго вам дня», — поджала губы Рита. «И что, раз поверили, то больше не будете пытаться тот дом у меня отжать?» «Что-что сделать?» — нахмурился граф. «Отнять, забрать, захапать, совершить рейдерский захват. Черт знает, как это тут у вас называется». «Ну, почему же отнять, госпожа Маргарита?» — граф укоризненно вздохнул. «Помочь красивой женщине справиться с непростой работой». «Спасибо, справляемся», — Рита задрала нос и поймала руку Валентина. «Куда тут идти-то? Руки бы помыть перед едой-то. И не только руки помыть. А как это все, простите, с горшком, да в таком тюке ткани?» «Столовая на первом этаже. Минуточку, госпожа Маргарита». Валентин вдруг куда-то исчез и вернулся с Бабеттой. «Госпожа Маргарита!» — Бабетта сияла. «Идемте. Господин Жермон сказал, что пригласил вас на обед, и мы ждем не дождемся». Девочка взяла Риту за руку и потянула куда-то вглубь. Открыла тяжелую дверь и пропустила ее в комнату. В комнате возле большого окна сидела в кресле на колесах пожилая дама, а на красивом диване с лиловой обивкой — госпожа Фонтен. «Вот, я привела госпожу Маргариту», — сообщила Бабетта. «Умница», — кивнула дама в кресле. «Я Амелия Роа, Жермон мой сын, а Эрмина внучка». «Очень приятно, Рита», — кивнула Рита в ответ. «Сюзет, иди сюда и помоги госпоже Маргарите». Госпожа Амелия немного повысила голос, и из смежной комнаты появилась женщина Маргаритиных лет. «Прошу вас, госпожа», — она провела Риту в ту самую комнату. А в комнате сняла с Риты шляпу, помогла стянуть перчатки и подвернуть рукава платья, полила на руки и подержала тот самый клятый горшок. Все это быстро, ловко, без лишних движений и каких-либо комментариев. Слава умелым горничным! Где бы ей, Рите, найти такую, чтобы все умело и проблем не создавала? Дышать стало полегче, можно было выйти к дамам и сесть на лиловый диван возле госпожи Фонтен. «Дорогая, я распорядилась сложить кое-какие вещи в ваш экипаж, чтобы они вместе со мной доехали после обеда до вашего дома», — сказала портниха. «Ну и правильно», — кивнула Рита. «Госпожа Амелия, я очень благодарна вашей внучке и Бабетте, девочки замечательные». «Я очень рада, что вы нашли общий язык», — улыбнулась бабушка Эрмины. «Вам не будет в тягость взять их с собой еще раз?» «Ни в коем мере», — счастливо выдохнула Рита. «Хоть в чем-то повезло». «Как продвигаются работы по ремонту и благоустройству?» — поинтересовалась бабушка. «Благодарю вас понемногу. Наверное, девочки рассказывали?» «Да, они очень довольны, обе». «Госпожа Амелия, вы не подскажете, где можно найти горничную?» «Благодаря заботам госпожи Анны и вашей внучки я выгляжу, как тут у вас принято, но у меня нет никаких сил со всем этим управляться». «Ни у кого нет», — усмехнулась бабушка. «Мы поищем. Я спрошу свою Сюзет. Она может знать кого-нибудь достойного, кому нужна работа. Можно еще спросить у Софии. Это моя невестка. Но она не особенно задумывается о том, откуда берется прислуга в доме». Рите почудилась, или в голосе бабушки звучала насмешка на грани презрения. Но разобраться не удалось, потому что позвали к обеду. Кресло госпожи Амелии везла Сюзет. Госпожа Фонтен и Рита пошли следом. Столовая? Хорошая такая столовая, что уж. Но у Риты больше. Дама-блондинка непонятных лет. Вроде и младше Риты, но не понять, насколько. Что-то щебетала проклятому графу. Обернулась, увидела их процессию, сощурила глаза. «Ах, как я рада принимать вас в нашем доме, госпожа Маргарита! Живая легенда, надо же!» «Мы уже и не думали, что дом господина Гийома когда-нибудь обретет хозяйку». «Это Софи, моя невестка», — усмехнулась госпожа Амелия. «Очень приятно, госпожа Софи», — кивнула Рита. «У вас чудесная дочь. Скажите, а что бы было, если бы дом ту хозяйку не обрел?» «Формально он стал бы собственностью города», — раздался мужской голос откуда-то сзади. «Фактически, наверное, его бы выставили на аукцион. потому что собственность должна приносить городу пользу, а не просто так стоять и разрушаться». Рита обернулась. Этого человека она определенно видела впервые. Он был благообразен и сед, наверное, возраста госпожи Амелии или даже госпожи Анны Фонтен. Увидев ее интерес, он поклонился. «Рад представиться вам, госпожа Маргарита. Меня зовут Анри Сюлли, и я в нашем городе занимаю должность судьи». «Рада знакомству», — кивнула Рита. «И что там с формальностями? Они где-то записаны или так, очередная городская легенда?» «Записаны», — кивнул судья Сюлли. «Последний владелец, господин Люсьен Бодуан, знал, что умрет, не оставив наследников. Он-то и оставил завещание, в котором говорится черным по белому. Если за 100 лет после его смерти наследников не найдется, то дом отойдет городу. А если наследник найдется, то он должен будет пройти испытание на добросовестность». «И я могу посмотреть на это завещание?» — скептически поинтересовалась Рита. «Можете. Оно хранится в ратуше, в зале заседаний городского совета», — кивнул судья. «Ну вот, опять котик-паразитик ничего ей не сказал. Или решил, что раз она есть, то уже все, вопросов не будет. Так вот нет, еще как будут». Следующим в столовую вошел уже знакомый Рите нотариус, господин Луи Буасси, и приветствовал всех собравшихся. «Господин нотариус, можно вас на 2 слова?» Рита подошла к нему, едва не опрокинув юбкой пару стульев. «Конечно, госпожа Маргарита, выйдем в сад?» Оказывается, прямо из столовой можно было выйти во внутренний двор дома, в котором разбили очень симпатичный сад. «О, какие георгины! Нужно будет спросить, кто занимается разведением и не поделятся ли парой-тройкой кустов. И дорожка, можно пройти по ней, сделать небольшой круг и вернуться к дверям в дом». «Во-первых, вот ваши 15 франков». Рита протянула нотариусу заготовленные монеты. «Вы побывали в банке. Замечательно. А у меня есть для вас готовая расписка. Извольте». Он дал ей небольшого размера лист бумаги, где было написано, что пошлина от нее получена. «Вот и отлично. А во-вторых, скажите, а что, разве здесь не в обычае хранить завещание в нотариальной конторе?» — спросила Рита в лоб. «В обычае», — подтвердил господин Буасси. «Но если речь идет об обыкновенном завещании. Вы же, как я понимаю, интересуетесь завещанием Люсьена Бодуана, и оно, увы, хранится не у меня. Оно лежит под стеклом в ратуше, и всяк может его увидеть». «Так 100 лет и лежит, что ли?» — возмутилась музейная душа Риты. «Что там от чернил-то осталось? Все выцвели, наверное, и прочитать невозможно». «Вовсе нет», — покачал головой нотариус. «Стеклянная витрина находится в деревянном ящике, и на этот ящик наложено охранное заклинание. Открыть крышку и посмотреть может всякий, но если ее забыть закрыть, то через некоторое время она захлопнется сама. Никакого света, никаких человеческих рук». «Разумно», — согласилась Рита. «Придется и мне посмотреть. Скажите, вы будете готовы принять меня во вторник?» «Вторник? Да, пожалуй. А в какое время вы могли бы приехать?» «Господин Талон ждет меня к полудню, а к вам я бы заехала перед ним. Скажем, за 30 минут до полудня вас устроит?» «Во вторник за 30 минут до полудня», — кивнул нотариус. «Вполне. Я буду готов и буду вас ждать, госпожа Маргарита. А сейчас пойдемте, пока нас с вами не потеряли и пока я не загубил вашу репутацию». «У нас с вами деловые отношения. Какая репутация, помилуйте», — усмехнулась Рита. Они подошли к дверям, ведущим в дом, и Рите показалось, что кто-то отскочил от дверного прохода, услышав их шаги. Штора так и заколыхалась. Уши грели, что ли? За время их недолгого отсутствия в столовую добрался Валентин. С ним господин Талон и еще журналист, который приезжал. И скромно глядящая в пол Эрмина, и еще одна девица, побойчее, так глазами и стреляет. Наверное, сестра Эрмины, Эжени. Кроме них Рите представили местного священника, отца Адриана, и доктора господина Курси. Видимо, весь цвет здешнего общества собрался. «Прошу к столу», — сказала Софи Руа. Место Риты оказалось между хозяином дома и Валентином. Прямо почетные гости, одеваться некуда. Сесть пришлось на самый краешек стула, потому что иначе в этом волшебном платье того и гляди юбка на голове окажется. И ногу на ногу не положишь, не выйдет. И не съешь много, потому что все перетянуто. А подавали суп-пюре, густой и приятный, из курицы. И к нему крошечные закусочные пирожки, и булочки, начиненные гусиным паштетом, и свежую зелень. После жаркое из телятины с горошком и запеченными овощами. Говорили за столом о доме господина Гийома весьма умеренно. Расспрашивали Риту о том, как идут дела, А она, знай, твердила, понемногу, мы отлично справляемся. Когда мужчины поняли, что другого ответа от нее не добиться, перешли на политику. Оказывается, в стране парламентская монархия, есть король из древнего магического рода, и к нему множество претензий от того, что он маг, а основная часть его подданных – не маги. Интересно, а если бы король не был магом, то было бы наоборот? Маги предъявляли бы те претензии? Или как? Но долго размышлять не вышло, потому что посреди разговора господин нотариус, глотнувший перед тем вина из своего бокала, вдруг закашлялся и упал носом в тарелку, захрипел и перестал дышать.